и неизвестно для чего и почему, определил его в театральное училище. Долго тосковал ребенок по родным черешням и сочным арбузам, по своей детской воле. Часто плакал он и звал какого-то Хаму. Но Хама, быть может, также тосковавший по ребенку, не слышал призывов, и тщетно лились горячие слезы дитяти. Приходилось поневоле примириться с новой жизнью, потому что старая прошла без возврата. Утих ребенок и покорился своей судьбе. 2 или 3 года француз-балетмейстер, та самая личность, под палкой которой впервые начал чахнуть Мартынов, истощал все силы и средства, стараясь вывихнуть по-своему руки и ноги неуклюжего мальчугана. Он напрасно испортил несколько фунтов горячей французской крови. Обломал об ученика несколько палок, назвал его 100 «свин», «скотин», «сен», «солом», «полен дров». И, наконец, передал его в руки трубача-музыканта. Форма губ мальчика заставила училищное начальство подозревать в нем способность к игре на трубе. В те блаженно наивные времена оно руководствовалось только подобными соображениями относительно способностей воспитанников. И точно, дуть в трубу ребенку было легче, чем под палкой балетмейстера становиться на носки и выделывать антраша. Василий Рудый окончил курс наук 20 лет. Он умел с ошибками писать на 3 языках, правильно говорить на 1 русском и лихо волочиться за актрисами. Последняя наука процветала в театральном училище всегда, особенно же тогда. Игра на трубе в оркестре, волокитство, охота на Трухтанском, Круглом и Батарейном островах и шумные попойки в приятельских кружках, где собиралась разносословная кутящая молодежь, наполняли жизнь молодого человека, быстро разрушая его здоровье. На 4-й год службы Рудый почувствовал утомление и, по мнению докторов, должен был оставить трубу или познакомиться с чахоткой. Умирать не захотелось. Пришлось искать новые средства для поддержания существования. В театре открылась вакансия суфлера. Рудый засел в суфлерскую будку и принялся за дело. Сначала дело шло хорошо, но однажды роковые 28-я и 29-я страницы репетируемой пьесы склеились вместе, и отец замешкал подсказать реплику главному актеру. Артист, не имевший позорной привычки учить роль, осерчал и ткнул ногою в суфлера, так что тот едва успел закрыть лицо тетрадью. Поступок не выходил из пределов театральных нравов. Но Рудый не перенес его. Он вскочил с места, швырнул тетрадь в лицо актеру и убежал из театра, убежал навсегда. Так кончилась первая и последняя попытка отца суфлировать где бы и кому бы то ни было. Вырвавшись из этого мира мелочных дрязг и происков, наглых бездарностей и забитых дарований, взяточников и развратников, ветреных любовников и любовниц, мишурных героев и героинь, сделавших из своей жизни 1 длинную и отвратительную комедию, в которых погибло множество честных и даровитых личностей, опутанных мелкою тиною гнилого болота, отец вдруг очутился один посреди шумной столицы, лицом к лицу с действительной жизнью, с жизнью безродного нищего. Мужик по рождению, полуобразованный, не знающий жизни, забытый пошлыми приятелями, он в недоумении размышлял, за что приняться. Долго размышлять не было времени, приходилось зарабатывать деньги на хлеб. На первых порах он переписывал ноты, исполнял всевозможные поручения, бегал за ничтожную плату из 1 конца города в другой, истощал все силы, чтобы зашибить копейку и не умереть голодной смертью где-нибудь под забором. Натерпелся он мук от людей. Надо было иметь много душевных сил и малороссийского упрямства, чтобы перешибить обух плетью, пробить стену лбом и не погибнуть нравственно. Отец пережил все, не погиб и через 2 года определился на службу. Отец, брошенный судьбою в 1 из омутов нашей прошедшей жизни, был закружен водоворотом и не имел ни сил, ни желания задать себе вопросы. Хороша ли эта жизнь? Нет ли лучшей? Кругом него все жили этой шумную, беспутную жизнью. Весело после 5-го стакана пунша лились уверения в дружбе, в любви, громко звучали беззастенчивые поцелуи. В нем кипела молодая, не уходившаяся кровь. О чем же было тут думать? Чего желать? Он даже не понимал, что не труба, а именно эта разгульная забубенность разрушала его малороссийскую натуру, требовавшую покойного и тихого душевного счастья и готовую переносить все физические труды и невзгоды. И вот теперь вдруг он оглянул омут протрезвленными глазами. Омут стал противен. Ум начал работать, заставил разглядеть людей, вывести обо всем свои заключения и, наконец, стряхнув грязь и болотную тину с человеческой личности, показал ее во всей ее природной красоте. В молодом человеке воскрес ребенок малорос, но ребенок с твердой волею, с могучими руками. Люди, знавшие отца прежде, не узнавали его по прошествии роковых 2 лет. Он был лыс, и в остатках черных кудрявых волос проглядывала седина. Между бровями врезалась глубокая морщина, придававшая его доброму лицу выражение суровой строгости. Он ходил тверже прежнего, подняв голову, никому не протягивая вперед руки, не уступая дороги. «Я иду по законной правой стороне и не обязан сторониться, если встречный вздумает идти по левой», — говаривал отец. Вы, вероятно, часто видели и сами разыгрывали ту уморительную уличную сцену, когда 2 встретившиеся человека толкаются то в ту, то в другую сторону, извиняются, краснеют и снова сталкиваются нос с носом, проклиная в душе друг друга и снова извиняясь. Этих-то сцен и не бывало с отцом. Он столбом останавливался перед налетевшим на него человеком и говорил: «А не возьмете ли вы вправо?» Казалось, что, говоря с человеком, он думал: «Что бы ты мне ни говорил, я тебе не поверю. Слова ветер. Покажи мне своими делами, что ты за птица, и, может быть, я стану тебя уважать. Теперь же ты иди своим путем, мы чужие, ты мне не нужен». И точно, люди с своим бесцельным добром и бессознательным злом были ему не нужны. Благодеяний он не просил, злобы не боялся, он знал выносливость своих сил. Притеснения делали его только сильнее и тверже. Огонь делает из дерева пепел и превращает гибкое железо в твердую сталь. Отец был скован из железа. И люди сторонились от него. Они боялись его проницательных, заглядывающих в чужую душу глаз, и не любили его холодной улыбки, молчаливо указывавшей им их мелочность, подлость и пошлость. «Зверь», — говорили они, встречая отца, и, как-то мизерно съежившись, уступали ему дорогу. Но, боже мой, какое наивное, какое добродушное дитя в душе был этот зверь! Мне кажется, только в мужиках и в малороссах могут соединяться эта упорная сила, мужественная смелость и наружная суровость с наивным добродушием, младенческим простосердечием и детски лукавою веселостью, не убиваемую ни годами, ни страданиями, ни мертвыми домами.